Александр Борисович. Корженевский странным, недоверчивым взглядом уставился на него. «Ага», — кивнул Турецкий. «Именно то, что нужно. Просто прекрасно. Вот там вместе со своими коллегами я и остановлюсь. Мне нет никакого смысла отсвечивать в вашем офисе или, скажем, на квартире. Понимаете, почему?» «Нет». И недоумение, и разочарование все сразу отразилось в скорбном взоре Корженевского. Вот уж такого он никак не мог ни понять, ни принять. «Потому что за вами наверняка установлено плотное наблюдение. А для чего, спросите? А для того, чтобы вы не делали глупостей, понятно? Киллер вам не верит и правильно делает. Вы же на самом деле его обманываете, позвонив в Москву и встретив сегодня меня. Так зачем же усугублять? А ведь он обязательно сегодня же задаст вам такой вопрос. Что вы делали в аэропорту и кого встречали? Что ответите? Ну-ка. Но так, чтобы он вам безоговорочно поверил». «Скажу», — неуверенно начал Корженевский, «а что встречал своего бывшего следователя, который мне жизнь в свое время спас, и что вы обещали мне рассказать про...» «Все не так. Абсолютный минус», — прервал его Турецкий. «Объясню». «Лжекиллеры в Москве и Воронеже, — понимал Турецкий, — несомненно, поддерживают между собой постоянную связь. Поэтому, если в Москве у Щербатенко уже была встреча со своим, и Николай Матвеевич вынужден был объяснять тому причину своей поездки в Глорию к Турецкому, то об этом уже известно и его партнеру в Воронеже. И тогда информация Корженевского о встрече с тем же Турецким, но уже здесь, в городе, покажет тем обоим, что их афера раскрыта. И чем черт не шутит, для поддержания, как говорится, собственной репутации, для сохранения своей тайны, своего инкогнито, они в самом деле могут подстрелить одного из фигурантов, наплевав на потерянную часть гонорара. Второй фигурант в таком случае будет просто вынужден расплатиться уже с лихвой. Собственная жизнь и безопасность дороже. Вот и ищи их потом. Я могу с известной долей уверенности утверждать, что еще какое-то, возможно, и короткое время буду для вашего киллера лицом неизвестным. Во всяком случае, я пробовал засечь хвост, но его, кажется, не было. Это хороший знак, хотя вашу достаточно заметную машину настоящему профессионалу слежки совсем нетрудно отпустить, а потом снова сесть на хвост. Ну, будем условно считать, что киллер дал маху. В чем, повторяю, сомневаюсь, такие проколы для начинающих, чего нельзя сказать о вашем. Но, тем не менее, пока можете говорить, в случае острой необходимости, конечно, что встречали покупателя, партнера, черта в ступе, кого угодно. Но моя фамилия фигурировать категорически не должна. Если они обо мне узнают, то сразу сообразят, далеко не дураки, что на них вышли, и тогда их действия для нас с вами могут стать, мягко говоря, непредсказуемыми. Это понятно? Похоже, не очень. Вот это плохо. Когда была последняя встреча? Или телефонный разговор с ними? Да вчера же. И аванс я вынужден был заплатить. Я сказал, небольшой, не в нем дело. $50 000, конечно, фигня, с юмором подумал Александр Борисович. Просто дома у Корженевского на тот момент не оказалось большей суммы. Ах, какая жалость! Или ах, какое счастье! Вопрос на засыпку. Но если, по большому счету, этот киллер не жлоб, он должен ограничиться этой суммой и немедленно скрыться с глаз. Быстрее, чем заяц от орла, пожалуй, лучше не скажешь. И тогда Корженевский спокойно может позабыть о своих терзаниях, ибо он сам и закрыл свой вопрос. А вот как в действительности сложится ситуация дальше, это будет видно уже сегодня. И тогда же станет ясен и характер киллера, то есть появится намек ответа на сакраментальный вопрос известного драматурга. «А кто у нас муж?» «И что, больше он вас ни разу не побеспокоил? По поводу фотографии, скажем?» «Нет, но телефоны я велел не занимать. Впрочем, ему известен номер моего мобильного телефона». «Что ж, подождем. Скажите, а начальник вашей службы безопасности, он толковый мужик?» «Профи или случайный в системе?» «Бывший полковник ФСБ». «Ну...» — развел руками Турецкий и подумал, что этот вряд ли как-то связан с жуликами.